Знакомство с профессиями. Водитель грузовика. Мой друг Вольфганг — водитель грузовика. Он перевозит грузы на дальние расстояния. Сегодня он возьмет меня с собой и подробно расскажет о своей работе. Мы с мамой пришли в транспортную компанию, и теперь сотрудница ведет меня к Вольфгангу. «Здравствуй», — говорю я. «Привет, Антон», — машет мне Вольфганг. «Ты как раз вовремя. Нам осталось только загрузить машину, и можно выезжать». Вольфганг опустил бортподъемник. Так называют большую откидную панель в задней части кузова грузовика. Подъемник, совсем как лифт, может опуститься прямо до земли. Чаще всего груз привозят уже на специальных палетах, деревянных поддонах, объясняет Вольфганг. Так разгрузка и погрузка проходят быстрее. Для этого складские рабочие используют специальные машины — гидравлическую тележку и автопогрузчик. Наконец-то можно ехать. Мы забираемся в кабину. Вольфганг рассказывает, что в некоторых грузовиках есть спальное место для водителя, чтобы ему было где отдохнуть после долгой дороги. Он указывает на рычаг переключения передач. У грузовика их целых 16, а переключаются они простым касанием. Круто! Наша первая цель — стройка на другом конце города. «Вылезай», — говорит Вольфганг. «Посмотрим на строительную технику». «Вот здорово!» «Это называется самосвал», — объясняет Вольфганг. «Чтобы разгрузить самосвал, водителю достаточно опрокинуть кузов. Задняя створка откидывается, песок и гравий сыплются на землю. Такой большой самосвал может перевозить груз весом до 30 тонн. Чтобы тебе было понятнее, это, скажем, 5 слонов». «А это что за грузовик?» — спрашиваю я. «Это бетононасос», — отвечает Вольфганг. «А рядом — автобетоносмеситель. Его еще называют бетономешалкой. Он привозит бетонный раствор и подает его прямо в приемный бункер бетононасоса. А потом шланг направляют куда нужно с помощью бетоновода. Мы наблюдаем, как строители заливают фундаментную плиту. Смесительный барабан бетономешалки очень большой и непрерывно вращается. «Внутри у него винт», — рассказывает Вольфганг. «С его помощью бетонная масса подается наверх, откуда стекает по желобу. Недалеко от нас рабочие делают тротуар. Один из них уплотняет грунт строительной виброплитой. Виброплита утрамбовывает песок, чтобы он был как можно более плотным. Рядом как раз разгружают грузовик, который привез бетонные плиты для тротуара. Для этого рабочие используют разгрузочный кран с захватом для палет. Вместо такого захвата можно установить ковш или крюк, — говорит Вольфганг, — в зависимости от того, что нужно погрузить. Мы едем дальше, в контейнерный терминал. Туда нужно доставить запчасть для большого погрузочного крана. В терминал контейнеры привозят на грузовике, чтобы там переставить их на платформы поездов или наоборот. Контейнеры — это большие хранилища, в которых перевозят различные грузы. Контейнерная перевозка быстрее и дешевле, потому что не нужно тратить время на разгрузку и упаковку. Погрузочный кран перемещается из стороны в сторону на рельсах. На заправке Вольфганг подъезжает к колонке, которая предназначена специально для грузовиков. Заправочный пистолет здесь больше, чем на других колонках. Это чтобы бак наполнялся быстрее. Бензобак грузовика, как правило, вмещает 600 литров дизельного топлива. Это примерно 3 ванны, наполненные до краев. «Современные грузовики потребляют гораздо меньше топлива, чем раньше», — рассказывает Вольфганг. «Кроме того, сейчас у грузовиков, как у легковых автомобилей, есть сажевый фильтр и каталитический нейтрализатор. Они снижают вредные выбросы». Как раз в это время бензовоз привозит топливо на АЗС, автомобильную заправочную станцию. На обратной дороге нас останавливает полицейский. Перекресток временно перекрыли, потому что сейчас там проезжает автотрал. Ему нужно много места для маневра. Мощный тягач везет специальный низкорамный прицеп для особенно больших и тяжелых грузов. Вольфганг говорит, что автотралы бывают и гораздо больше, в два раза длиннее этого, а у некоторых целых 8 мостов. На таких грузовиках можно перевозить по городу даже корабли. Машина сопровождения показывает участникам дорожного движения, что впереди едет особенно крупногабаритный транспорт. Напоследок Вольфганг показывает мне грузовой автосервис. «Здесь проводится техобслуживание и ремонт грузовиков», — говорит он. «У этого, по всей видимости, нужно заменить задний мост». «Он явно сломан», — замечаю я. «Колеса вообще земли не касаются». Вольфганг смеется. «Это так называемый поддерживающий мост. Он не приводится в движение двигателем. Его опускают только когда грузовик максимально загружен. Этот мост нужен, чтобы шины и тормоза не слишком быстро изнашивались. Двигатель находится под кабиной водителя. Чтобы до него добраться, нужно наклонить ее вперед. Меня встречает мама. Я хочу поскорее рассказать ей, что в будущем обязательно стану водителем грузовика. На прощание Вольфганг делает мне подарок. «Я одолжу тебе свой грузовик на дистанционном управлении, чтобы ты немного потренировался. Водить большой грузовик не так просто, как кажется».